Глава третья. Люди, оставшиеся на острове, вели свою тихую, размеренную жизнь. Проводили исследования, и никто из них не ожидал, что немецкая подводная лодка вновь объявится у их берегов. А она, как жуткий призрак, нарушив все их планы, появилась в предрассветной мгле. Операция по захвату оставшихся на острове жителей длилась всего несколько минут. Затем Дитрих целый день разбирался с приборами и бумагами ученых. Беглое знакомство с материалами привело резидента в восторг. «Это фантастика! Это фантастика!» — повторял он. «И как я сразу не догадался обо всем! Вайс, если даже мы не найдем профессора, награда за это будет не менее значимой!» Тут Дитрих докопался до папки с чертежами парома. «Взгляни, Рихард, тебе как инженеру должно быть будет интересно». Капитан внимательно рассмотрел листы и после длительной паузы проговорил. «Это металлургический завод на паромной подушке. Не тот ли, который добывает для Франции редкие металлы где-то в южной акватории Тихого океана?» «Рихард, нужно забрать все бумаги до единого листочка. Мы с тобой попали даже не на золотую жилу. Похоже, она сияет бриллиантовой россыпью. Жаль, что не всех застали здесь. Ну да ладно. Кто ищет, тот найдет». На прощание у острова было расстреляно стадо дельфинов. Снаряды, выпущенные с подлодки, разворотили большую часть строений. Некоторое время зловещий силуэт судна еще чернел недалеко от теперь уже безлюдного острова. Затем лодка медленно погрузилась в воду и заскользила в сторону материка Южной Америки.